Глава 15. Первый совет моего клана и по такому тревожному поводу. Не очень хорошее начало, конечно, но ничего не поделаешь. «Мирон!» — воскликнул я, заходя в кабинет. Все аж подпрыгнули от неожиданности и довольно грозного тона. Особенно Апраксин. Мы собрались в довольно старом здании бывшей администрации. Оно пустовало, но по расположению отлично подходило для штаба. Уюта тут чертовски не хватало. Но девчонки, уверен, с этим справятся на высшем уровне. Вон, на первом этаже уже какая-то мебель стояла и ждала, когда ее отнесут на место. Один из шикарнейших плюсов, кстати. Будь среди нас одни только мужики, мы бы вряд ли начали тут что-то менять и до конца сидели бы на потертых старых стульях. Ну, стулья же есть. В чем тогда проблема? Да, ваша светлость. Мирон изобразил полную уверенность в своей невиновности, но я теперь мог чувствовать, как часто бьется его сердце, так что обмануть меня не получится. «Объясни-ка мне, пожалуйста, что за договор ты заключил с Медведевым? Нет ли подобной херни с остальными кланами? И почему ты меня сразу об этом не оповестил?» Кажется, актерское мастерство начало подводить моего советника по связям с общественностью. Он нервно сглотнул, улыбка чуть дернулась. «Ну, обычные соглашения...» «Значит, не только Медведевы», — вздохнул я, садясь во главе стола. «Давай-ка выкладывай весь расклад». Я Апраксин поведал, как Арасовы и Медведевы вызывали его навстречу, где сделали заманчивое предложение заключить договор поставки алхимической продукции на особых условиях или валить нахрен. Собственно, рассказ был коротким. И главное, что я из него вынес, Медведевы с Арасовыми спелись достаточно близко, чтобы вместе кошмарить Восток. Попутно все изучили договоры, чтобы понимать масштаб Попадалова. С Вильнёвской частью района, я так понимаю, та же история. Думаю, да. А вам почему такого щедрого предложения не сделали? Спросил я Регину с Викой. Они переглянулись и пожали плечами. Да все просто, хмыкнула Инга. У нас брать нечего было. Весь доход от кредитования экспедиции и аренды оборудования. Ни Медведевым, ни Арасовым такое неинтересно. Регина с Викой недовольно хмыкнули, но не нашли, что ответить. Инга сегодня выглядела чертовски привлекательно в белой рубашке и офисной юбке до колен. Да еще и на каблуках. Как-то просто, но элегантно. Девчонки то и дело на нее поглядывали. И я чувствовал, как в их душах вскипает небольшая злость. Или, скорее, чувство соперничества. Они, кажется, начали соревноваться между собой. То Регина, театрально помахав ладонью, мол, жарко отстегнет верхнюю пуговицу. То Вика поправит свои вьющиеся локоны. Даже Милана старалась привлечь к себе внимание, соблазнительно облизнув губы или похлопав изумрудными глазами. Только вот не уверен, что я или кто-то из парней были конкретной целью этих соревнований. Мы тут участвовали в качестве табличек с оценками, походу. И самый несдержанный оказался Колян. Меня волновало дело и поджимающие сроки, так что сейчас меня не отвлекли бы и ротой голых сисек. Гормоны наконец-то поддались полному контролю. Мирон больше волновался за свою шкуру. Он, в принципе, почти ничего не замечал, пока потел под моим пристальным взглядом. Свет с Димоном еле держались, чтобы шею не свернуть, но сохраняли более-менее серьезный вид. А вот Колян готов был на стуле прыгать. Даже источник его взбудоражило не хуже того момента, как он ворвался за мной в особняк Медведевых. Черт, это было круто. Я ему очень благодарен на самом деле. «Как дела на Ремесленной улице?» — спросил я Милану. Она отвечала за обеспечение и производство. «Все отлично», — кивнула девушка. «Склады почти заполнены, нас хватит откупиться на этот раз». «Правда, другим покупателям придется поставки задержать», — уточнила Инга. Она отвечала за сбыт. «В принципе, я знаю, с кем получится договориться с минимальными потерями». «Следующий месяц обещает быть намного более производительным», — добавила Милана. «Я уже составила проект изменений. Сможем сделать скидку или накинуть объемы». Потирая подбородок, я кивнул. Молодцы девчонки все-таки. А затем спросил Вику. «Что с алхимиками?» Она нервно прикусила губу и стала более серьезной. Колян заметил только первое, и я почувствовал, как источник у него дернулся от одного вида. «А вот я почуял проблемы. Там ситуация похуже», — начала Вика. «Незадолго до ухода Вильнёвых была большая отгрузка Арасовым. Если выполним требования, останемся без товара. А Вицин, он...» Вика нахмурилась и поджала губы, машинально поправив упавшие локоны. Колян чуть не взорвался. Что с ним? Он получил демонический кристалл и заперся в лаборатории. Никого не пускает. Даже своих помощников, которые половину объемов делали. Вчера весь вечер пыталась пробиться к нему, но ни в какую. «Ладно, понял. Как раз хотел к нему зайти, вот и разберусь». Задумавшись, я начал барабанить пальцами по столу. Когда успел только подхватить эту привычку? «А что со старым бизнесом?» — обратился уже к Регине. Она взялась расширять их старый бизнес, связанный с оборудованием для студентов-охотников. Раньше охват был небольшой, но теперь, когда под нами весь Восток, прибыль обещала значительно вырасти. «Пока будем работать в ноль», — обломала меня Регина. «Сейчас приходится почти все пускать на снабжение бойцов. Я еле справляюсь с наплывом, и мне понадобятся запасы из склада». Она взглянула на девчонок, как бы говоря, что их планы придется еще раз подкорректировать. «Кстати, что с бойцами?» В ответ тишина. Казалось бы, всего одна пуговица на кофточке Регины, а заставила зависнуть цельного мага Земли. Женщины — слишком страшное оружие. Лучше держать их поближе к себе. «Колян!» «А!» — он подскочил, растерянно хлопая глазами. «Бойцы, как идет набор?» «Все в порядке. Народу много, костяк из бывалых передает опыт. Есть, правда, пара проблемных отрядов из вильнёвских. Бунтовать собираются». «Ну, угомони их тогда. Я не могу кидаться на всякую проблему лично. Пусть ребята учатся справляться с форс-мажорами. Коляну это особенно пригодится». «Хорошо». Он стал серьезным и, кажется, наконец отвлекся от прекрасных видов. Чем вызвал разочарованные взгляды девчонок. А я перешел к следующему вопросу, адресованному Святу и Димону. «Когда следующий поход?» Кузены немного подумали и ответили. «Неделя потребуется. Еще отбираем отряды, комплектуем. Но особого эффекта не ждите, это будет пробная вылазка. Недалеко. Только чтобы проверить ребят». Я кивнул. «Дикие земли, даже если это приграничье, таят в себе много опасностей. Команды должны быть сработанные, сильные, способные выходить из экстренных ситуаций. Не у всех есть телохранители, чтобы шкура была цела. Случаи гибели студентов не так уж редки, насколько я знаю. Но эта часть моей небольшой империи сулила самую большую выгоду. Я планировал монополизировать экспедиции и получать с каждого, кто выйдет за стену, свой процент. А регулярные отряды охотников смогут приносить куда больше прибыли, чем одиночки или случайные попутчики, связанные только на время. А у меня остался последний вопрос, наверное, самый важный из всех и адресованный Мирону. Какие настроения у людей? И что будет, если опустошим склады для Медведевых?» Апраксин сидел все такой же нахмуренный. Его лисья ухмылка не появлялась на лице с самого начала совета, а теперь и вовсе ее след простыл. «Люди еще в раздрае. Они ждут перемен, которые ты им обещал. Бойцы воодушевлены, рвутся в бой. Правда, иногда между собой, но это старые склоки. Ремесленники уже строят планы на увеличение прибыли и следят за реакцией Коваля. Алхимики на своей волне, но им тоже надоело работать за гроши и идею». Он сделал паузу, вздохнул и, наконец, заключил. «На пополнение запасов уйдет много времени. Не уверен, что они с пониманием отнесутся к этому. Тебя выбрали, чтобы Восток окреп, а не продолжил присмыкаться перед остальными. И сейчас эта вера единственная, что сдерживает единство». Мирон закончил говорить, и среди нас повисло молчание. «Ребята, молодцы, они выполнили свою работу на все 100% и продолжают ее выполнять. А мне нужно выполнить свою работу». Я принял решение. Все взглянули на меня. «Первыми от наших рук падут Медведевы. Готовьтесь к атаке». Лучшая защита — это нападение. Самая лучшая защита — внезапное нападение. Желательно ночью, поэтому об озвученных на совете планах никто не должен знать до самого последнего момента. Пока ребята занимались мобилизацией ударных сил, я отправился узнать, что случилось с Адамом Никитичем Вициным. Этот гениальный алхимик, если верить описанию девчонок, был, что называется, безумным ученым. Скверный характер, странные привычки и повадки, раздражительность и вечное витание где-то в облаках. Мне предстоял веселый разговор, однако. Я постучал в дверь лаборатории и прокричал. «Адам Никитич! Откройте! Это Александр Соколов!» В ответ тишина. Я постучал еще раз и в третий раз. Но эффекта все равно не было, так что мне пришлось действовать по-другому. Здание лаборатории было трехэтажным и стояло на повороте. С двух сторон оно выходило в сторону улицы, а с двух других — на узкие проулки, закрытые тенью. Там было грязно, с водопроводной трубы что-то капало, хотя в городе не было дождя и попахивало чем-то химозным. Туда я и зашел. Чтобы проверить, есть ли с этой стороны какие-нибудь щели или проходы, запустил туман тьмы. Каждый выступ, камешек и скол на фасаде был для меня так же ясен, как потрескавшийся кирпич прямо перед глазами. Магия тумана позволяла просканировать пространство вокруг до мельчайших деталей. И одна из таких деталей оказалась именно тем, что я искал. Небольшое зашпаклеванное окошко. Грубо наложенная кладка так погрязла в грязи, что перестала отличаться от остальной стены. Но стоило мне чуть-чуть поднажать, и рыхлый цемент тут же рассыпался на куски. Я выгреб осколки и заглянул внутрь. Стекло было грязным, так что рассмотреть мало что удавалось, но стало понятно, что на минус первом этаже Вицин держал какую-то отдельную лабораторию. Вдруг в окошке что-то сверкнуло, изнутри раздался хлопок, помещение на секунду озарил ослепляющий свет, сопровождаемый грохотом, стекло вылетело, чуть не задев меня. А затем все затихло. «Зараза!» — вздохнул я. Оглянулся, никого не было. С одной стороны проход загораживал контейнер, а с другой улица пустовала, так что свидетелей быть не должно. И я нырнул через тень в окошко. Столы и стойки были раскиданы, местами поломаны. Колбы, трубы и прочая стеклянная утварь разбилась на мелкие осколки и трескалась под подошвой. Стойкий, едкий запах пропитал помещение и не успевал развеяться через маленькое окно. Надо поскорее отсюда выбираться. «Адам Никитич», — позвал я, не особо надеясь на ответ. За хламом и беспорядком никого не было видно, поэтому я снова применил туман тьмы и обнаружил алхимика заваленным кучей обломков. Он лежал без сознания и кровоточил от осколков на теле. Даже источник пульсировал еле-еле. «Срань чернобожья!» Я быстро выгреб его из обломков, взвалил на плечи и понес наверх. Света в помещении не было, но тьма передо мной расступилась, и видел я все как будто днем. «Да что здесь произошло?» — спросил я в никуда, добравшись до первого этажа. Я уже почти добрался до выхода, как вдруг Вицин резко вздохнул, забрыкался, заорал. «А-а-а! Почти получи!» Он откашлялся сгустками крови и, похоже, не понимал, что происходит, но продолжал дрыгать ногами и колошматить меня руками по спине. «Эй, успокойтесь!» — рявкнул я, ставя его на ноги. «Зря». Алхимик покосился и едва не упал. Пришлось снова его подхватывать и тащить на диванчик в прихожей. Адам Никитич был худой, даже сухой, если честно. Ему на вид можно было дать от 40 до 60, потому что лохматые взъерошенные волосы уже полностью посидели, но по глазам он казался моложе. Одет был в длинный белый халат, который теперь, правда, покраснел от порезов. Под халатом прятался костюм, а на ногах он носил тяжелые ботинки на толстой подошве. «Что произошло?» — наконец, немного придя в себя, спросил Вицин. Он смотрел прямо на меня, но взгляд был затуманен. Не уверен, что он осознавал, что я не видение. «Вы устроили взрыв. Тем не менее, я решил объяснить. Лаборатория внизу кранты, а вы чуть не сдохли под завалом. Но я вас спас». Спасибо, незнакомый молодой человек». «Ах, точно, меня зовут Соколов Александр». Вицин прищурился, рассматривая меня и пытаясь сфокусировать взгляд, а затем выдал. «Не знаю таких». «Ну, класс». «Я вам передал демонический кристалл янтарного ящерокрыла. Припоминайте». Он снова нахмурил брови, вычленяя воспоминания, а затем на лице появилось просветление. «Наконец-то». И он снова недоверчиво нахмурился. «В прошлый раз ты был красивой девушкой». «Зараза». «Нет», — вздохнул я, — «это к вам приходила Регина, моя помощница. А кристалл мой, я его...» «Это мой кристалл!» — воскликнул Адам Никитич, подскакивая с дивана. Каким-то чудом он не рухнул обратно, а даже сделал пару шагов куда-то по коридору, прежде чем начать падать. Снова подхватил его и посадил на диван. «Ваш, ваш, я имел в виду, что Регина вам передала его от меня». «А, ну, так бы сразу и сказал». Вицин снова засиял. «А то мой, мой. Мой он теперь!» «Да, да. Как с ним вообще общаются люди? Он точно безумный гений, а не просто безумец». «Что вы делали в лаборатории, Адам Никитич?» «Секрет. Тайна. Нельзя рассказывать». Кажется, его глаза иногда расходились в разные стороны. А еще он постоянно поджимал губы и дергал щекой, в которой торчал осколок стекла. «Так... ладно, потом разберемся. Вам надо в больницу». «Нет!» Чудик чуть снова не подскочил, но я удержал его за плечи. «Я почти добился результата. Еще одна попытка и...» Вдруг глаза у него закатились, голова пошатнулась, а из носа потекла кровь. «Срань!» Я подхватил его на руки и помчался на выход. Дверь была заперта на засов, поэтому я выбил его, с ноги распахнул створку и побежал в сторону академии, где располагалась больница. Куница выпрыгнула из источника чуть раньше, чтобы найти демонический кристалл. Все-таки не стоит оставлять такую ценную вещь без присмотра. «Как там он?» — хором воскликнули Регина с Ингой. Милане и Вики пришлось остаться на востоке, чтобы контролировать тайную подготовку к ночной атаке, а Регина и Инга подключатся позже, чтобы выполнить свою часть. Девчонки не на шутку волновались. На щеках Инги даже выступил румянец. Врачи сказали, все нормально. Пару дней полежит и оклемается. Даже сотряса нет, хотя я не уверен. «Почему?» — Регина подняла бровь. «Там либо мозги вплотную на черепушку давят, либо их вообще нет». Девчонки немного успокоились. Они принесли гостинцы, но их пришлось передать медсестре. Вицин сейчас был. В общем, его усыпили. Доктор сказал, что так необходимо для здоровья, но, кажется, он просто достал всех своей несвязной болтовней. Адам Никитич очнулся почти на пороге больницы и начал нести какую-то чушь, понятную только ему самому. Может, это была и не чушь вовсе, а какая-то научная дребедень, но от этого она не звучала лучше. «Вика уже запустила в лабораторию его помощников», — поведала Регина. «Так что алхимические товары скоро снова начнут поступать на склад. Только вот...» «Что?» «Помощники сказали, что никогда не видели лабораторию внизу. Дверь туда всегда была заперта и никого не пускали». Я почесал затылок, размышляя и вспоминая, что успел увидеть там с помощью тумана. Но это не дало ничего толкового. Я и в целом в виде вряд ли бы разобрался, что там к чему. Мои познания веществ ограничиваются ядами и противоядиями, а тут разбитые и развороченные руины. «Что он пытался сделать?» — спросила Инга. «Хрен его знает, я спросил, а он сразу. Тайна!» «Да, не очень хорошо вышло. Лучший алхимик города выпал из рядов прямо перед важным событием. Надеюсь, его помощники смогут нормально отработать без присмотра свыше». «Что от парней слышно?» «Все хорошо», — кивнула Инга. «Большего на людях лучше не обсуждать. Мы вышли на улицу и остановились у калитки». «Идите на базу», — сказала я девчонкам. «Если что-то нужно, не спрашивайте и используйте все имеющиеся ресурсы. Они в полном вашем распоряжении». Они кивнули, слегка улыбнувшись, а потом Инга спросила. «А ты куда?» «Я... мне нужно еще кое-что сделать сегодня». Говорить правду я не мог, а лгать не хотелось. Но девчонки все поняли и не стали доставать расспросами. Мы разминулись. Девчонки пошли на восток, а я недолго проводил их взглядом. Уже вечерело. Воздух становился чуть прохладным, небо принимало красные оттенки. А это означало, что настало самое время мне увеличить шансы на успех. Я развернулся и пошел на запад, как раз когда вернулась куница. Из тени она прыгнула в источник и передала тревожные новости. Найти демонический кристалл ей не удалось.